представляла какой-то необъятный сундук с ценностями, охраняемый злыми рядскими собаками да сторожами. Но лишь только на небе занималась заря и вставало солнце, как вся эта местность вдруг растворялась тысячами лавок, закипала жизнью и движением. Длинные вереницы тянулись к рядам тяжело нагруженные вазы от Урала, Крыма и Кавказа. Любопытствующий мог здесь услышать имена всех значительнейших городов земли русской и увидать всевозможные произведения как сырья, так и отделанные, начиная с пеньки и железа и кончая бархатом, самоваром и так далее. Куда глаз бывало не взглянет, всюду движение и кипучая деятельность. Здесь разгружают, там накладывают вазы. Артельщики так и снуют. Тюки, короба, мешки, ящики, бочки — все это живой рукой растаскивается, скатывается в лавки, в подвалы, амбары и палатки или накладывается на ваза. Длинные извилистые полутемные ряды построены без плану и толку, в которых без путеводителя непривычному не пройти. Все эти ряды сохраняли и вмещали в себя товары ценою на миллионы рублей. Посмотрите эти склады товаров. Они едва обозначены скромными вывесками. Присмотритесь к товарам, к продавцам и к покупателям, и удивление вас встретит на каждом шагу. Здесь есть лавки, где блеск серебра переливается с жемчугами и бриллиантами, и недалеко от них навален чугун, свинец с плитками. Тут, например, парчи, бархат и атлас, а у соседа продаются рогожи, циновка. Здесь галантерейная лавка, и рядом с ней тряпичник. Там чай и сахар, а напротив маскательный товар и скипидар. А там сукно, полотно, кожа, пища, бумага.